притворявшуюся поклонницей Распутина, а в действительности бывшую агентом национального клуба, Акулину Лаптинскую, по приказанию царицы посторонним доступ в часовню был воспрещен. Дочери Распутина привезли с собой белье и платье. Тело омыли и одели. Епископ Исидор отслужил панихиду. Мы просили об этом митрополита Петерима, но он ответил, что убийство Распутина его слишком расстроило. Император находился в ставке. Об убийстве Распутина ему было сообщено по телеграфу. Царь приказал разломать весь лед от Петербурга до Кронштадта. Он поспешил вернуться в Петербург. Убийство Распутина повергло его в тяжелую грусть. «Я погиб», — говорил он. Все старались его успокоить, но ничто не могло отвлечь его от грустных мыслей. Он был уверен, что убийство Распутина повлечет за собой его гибель. Царица и ее дочери плакали все время. В дворцовой часовне постоянно совершались панихиды. Тело покойного было тайно доставлено в одну часовню в царском селе и там погребено. После погребения еще часто совершались службы, на которых присутствовала вся царская семья. Но на них могли присутствовать лишь лица, которые считались ближайшими друзьями царской четы. На тайных похоронах все члены царской семьи помогали при перенесении гроба в склеп. Даже маленький наследник, который держал прикрепленную к гробу черную шелковую ленту. Тело было набальзамировано, и над лицом покойного в крышке гроба помещено стекло. На груди покойного была помещена икона, на которой расписались все члены царской семьи. Один офицер по фамилии Беляев каким-то путем узнал об иконе с подписями членов царской семьи. Для него было ясно, что эта икона могла стать очень ценной для собирателей редкостей, и он решил икону похитить. Ему было трудно узнать место погребения Распутина. Для этой цели он прибег к хитрости. Он познакомился с дочерью Распутина, Марией, и выдавал ей себя за тайного поклонника ее отца. Но осуществить свой план ему удалось лишь с началом революции. К склепу Распутина он привел толпу революционеров, гроб Распутина вскрыли, и Беляев взял себе икону, а тело сожгли. Толпа была уверена, что Беляев действовал в интересах революции. Завещание Распутина. После убийства Распутина царь продолжал оставаться в подавленном состоянии. Он потерял всю жизнеспособность. Только этим можно объяснить то, что он без особенного противодействия подписал свое отречение. Еще до наступления революции царь был уверен в неизбежности катастрофы. Несомненно также, что решающую роль при этом сыграло предсказание Распутина, которое он незадолго до своей смерти в письменной форме передал царю. Оно имело громадное влияние на все действия царя во время переворота. Предсказание Распутина, о котором идет речь, создалось таким же путем, как создавались все его предсказания, которыми он очень гордился. Весь день он находился в приподнятом настроении, вечером он лег спать, на другой день он поручил мне вызвать к нему его любимца адвоката Аронсона. Он собирался писать свое завещание. Я изумился его намерением, но исполнил его просьбу. Аронсон провел с нами весь вечер. Распутин написал следующее прощальное письмо. «Дух Григория Ефимовича Распутина Новых из села Покровского. Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до 1 января я уйду из жизни. Я хочу русскому народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и 25 лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию».